Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте главу пятую. Господь Копила берет на себя заботу о своей матери Девахути. Майтрея сказал: когда Кардама ушел в лес, Господь Копила, желая доставить удовольствие своей матери Девахути, остался на берегу озера Бинду-Саравара. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 5. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Когда отец уходит из дома, долг взрослого сына заботиться о матери и служить ей, не жалея сил, чтобы она не страдала из-за разлуки с мужем. А долг отца семейства — уйти из дома, как только его сын вырастет и будет в состоянии сам заботиться о своей матери и вести хозяйство. Так строится семейная жизнь в ведическом обществе. Мужчине не следует до самой смерти заниматься семейными делами. Он должен уйти из дома, поручив заботу о делах семьи и о жене своему взрослому сыну. Будучи великим йогом, Кардама не слишком интересовался семейной жизнью. Тем не менее, он решил жениться, и Свайамбхува Ману отдал ему в жены свою дочь Девахути. Кардама Муни, как и подобает йогу, жил в хижине, а Девахути была царевной, дочерью великого царя. Ухаживая за мужем, она трудилась, не покладая рук, и сильно исхудала. И когда Кардама Муни заметил это, он пожалел ее. «Выйдя за меня замуж, эта девушка лишилась всех удобств», — подумал он. Тогда с помощью своих мистических сил Кардама Муни создал огромный дворец со множеством слуг, окруженный садами и утопающий в роскоши. Помимо этого он создал воздушный корабль, равный по размеру небольшому городу. Мистическое могущество Кардамы Муни было столь велико, что современные боинги кажутся игрушками по сравнению с его воздушным кораблем, в котором было множество прудов, дворцов и садов. На этом корабле можно было облететь всю Вселенную. Современные ученые потратили столько времени и сил на то, чтобы построить маленькую ракету и долететь на ней до Луны. А Кардама Муни в мгновение ока создал огромный космический корабль, на котором можно было достичь любой планеты Вселенной. Вот на что способен йог, владеющий мистическими силами. Йоги обладают различными ситхами, мистическими совершенствами. Достигший совершенства йог может сделать все, что ему угодно. Чтобы называться йогом, недостаточно просто зажимать нос и выполнять гимнастические упражнения. Настоящий йог должен обладать мистическими ситхами. Йог, владеющий ситхами, может становиться очень маленьким или очень большим, очень тяжелым или очень легким. В его руках мгновенно появляется все, чего он хочет, и он может путешествовать по всей Вселенной. Кардама Муни был таким совершенным ситхи-йогом. Его жена Девахути родила ему 9 дочерей, которых он отдал в жены Праджапати, сыновьям Брахмы. Единственным сыном Кардамы Муни был Капиладева, воплощение Господа Кришны. Капиладева принадлежит к числу махаджан. Слово «махаджана» означает «великий авторитет». Веды называют 12 махаджан, и Капила – один из них. Свайамбху, Нарада, Шамбху, Кумары, Капила, Ману, Прахлада, Джанака, Бхишма, Бали, Шукадева Госвами и Ямараджа. Свайамбху – это имя Брахмы, а Шамбху – имя Господа Шивы. Тот, кто хочет постичь верховную личность Бога и понять, в чем состоит цель религиозной практики, должен идти по стопам этих авторитетов. В Ведах сказано: истина Дхармы скрыта в сердце чистой, осознавшей себя души. Поэтому тот, кто стремится постичь смысл религии, должен идти по стопам махаджан. Махабхарата, Ванапарва. Проникнуть в истинный смысл религии совсем непросто. Для этого необходимо идти по стопам махаджан. Капила Муни рассказал своей матери Девахути о величии преданного служения, и, следуя его наставлениям, мы тоже сможем понять, что такое преданное служение. Согласно принципам Варнашрама Дхармы, каждый домохозяин по достижении 50-летнего возраста должен покинуть дом, уйти в лес и посвятить остаток своей жизни духовному самосознанию. Это истинная Варнашрама Дхарма. Тот, кто считает, что это индусский обычай, заблуждается. Слово «индус» придумано мусульманами и в ведической литературе нигде не встречается. В Ведах говорится о Варнашрама Дхарме, цивилизованные люди должны строго придерживаться принципов варнашрамы. Мальчик, родившийся в семье брахмана, воспитывается как брахмачари, а затем становится грихастхой, домохозяином. Покинув дом, он переходит на ступень ванапрастхи, после чего может принять саньясу. Будучи йогом, Кардама Муни строго следовал этим принципам. Поэтому, как только Капиладева вырос, он поручил ему заботы о Девахути, а сам ушел из дома. Согласно Ману Самхите, женщина никогда не должна быть предоставлена самой себе. Когда она не находится под защитой мужа, о ней должны заботиться ее сыновья. Женщины не могут правильно пользоваться своей свободой, поэтому им лучше всегда находиться под чьей-нибудь опекой. Свобода не приносит женщине счастья. Это факт. Женщинам на Западе равноправие не принесло ничего, кроме страданий. Эмансипация женщины противоречит принципам ведической цивилизации и системе варнашрама-дхармы. Итак, Девахути осталась на попечении своего взрослого сына Капиладевы, который полностью сознавал лежащую на нем ответственность. Отец обязан заботиться о своей дочери, пока она не достигнет зрелости и не выйдет замуж за достойного молодого человека. После этого заботу о ней берет на себя ее муж. Как правило, мужчина должен жениться в возрасте 25 лет, а девушка выйти замуж не позже 16. В таком случае, когда мужчине исполнится 50, его старшему сыну будет около 25. В этом возрасте сын вполне может заботиться о своей матери. Следовательно, в то время Капиладеве было около 25 лет, и он был готов взять на себя заботы о своей матери Девахути. Он знал, что поскольку отец покинул семью, мать находится теперь на его попечении, и ему надлежит заботиться о Девахути и всячески угождать ей. Капиладева, который был брахмачари, поучал свою мать. Иногда люди удивляются, как сын может давать наставление своей матери. Но согласно ведической традиции, обучение и воспитание женщин является прерогативой мужчин. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Те, кто принял мое покровительство, о сын Притхи, могут достичь высшей цели, даже если они низкого происхождения, женщины, вайшьи, торговцы, или шудры, рабочие». Бхагавадгита, глава 9, текст 32. Считается, что женщины находятся на одном уровне с шудрами. И даже если женщина выходит замуж за брамана, она не получает священного шнура. Известно также, что Ясадева написал Махабхарату, потому что женщины, шудры и Двиджабандху, те, кто родился в семьях браманов, но не обладает брахманическими качествами, не в состоянии понять смысл вед. По этой причине Махабхарату называют пятой ведой. К первым четырем ведам относятся Сама, Яджур, Рик и Атхарва. Квинтэссенция ведического знания Бхагавад-гита входит в Махабхарату. Итак, хотя женщины находятся на более низком уровне, чем мужчины, ведическое общество было организовано настолько совершенно, что мужчинам вменялось в обязанность всегда заботиться о женщинах и опекать их. Капиладева хотел, чтобы его мать не ощущала тяжести разлуки с мужем. Он был готов заботиться о ней и дать ей ведическое знание. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Хари Кришна!